Миссис Гаскоин выразила искреннюю уверенность в том, что так и будет, а подходящий дом в приходе мужа назвала истинным благословением. Затем, разумеется, внимание переключилось на четырех младших сестер. Гвендолин считала их посредственными и всегда воспринимала как обузу, полагая, что относится к ним намного добрее, чем следовало бы. Дядя и тетя, по ее мнению, тоже были огорчены и разочарованы таким количеством девочек. Да и кто мог испытывать иные чувства, кроме бедной мамы? Она не замечала, что Элис принимала жеманные позы и безобразно вскидывала брови. Берта и Фанни все время шушукались и хихикали. А Изабель всегда подслушивала и подсматривала, и постоянно наступала на ноги старшим сестрам. «У тебя есть братья, Анна», — заметила Гвендолин, пока девочки получали свою порцию внимания. «Можно позавидовать». «Да», — просто ответила Анна. «Я очень их люблю. Но папа озабочен образованием мальчиков. Раньше он говорил, что в такой компании я тоже вырасту сорванцом. Мы с Рексом постоянно вместе хулиганили. Он приедет домой на Рождество. Надеюсь, он сразу тебе понравится. Помню, в детстве ты казалась мне довольно нелюдимой и стеснительной, а вот представить тебя сорванцом трудно». С улыбкой ответила Гвендолин. «Конечно, сейчас я стала другой. Начала появляться в обществе и все такое, но на самом деле, так же, как прежде, люблю собирать ягоды вместе с Эдви и Лоттой, а светская жизнь не доставляет мне большого удовольствия. Надеюсь, выезжать вместе с тобой будет намного приятнее». Я не могу похвастаться умом и никогда не знаю, что сказать. Всем известные истины повторять не хочется, а ничего другого придумать не могу. Вспоминается только то, что говорит папа. Я буду очень рада проводить время вместе с тобой, заверила Гвендолин, проникшись симпатией к наивной кузине. Ты любишь ездить верхом? «Да, только у нас на всех один единственный шотландский пони. Папа говорит, что больше купить не может, ведь еще необходимо содержать экипаж и его собственную верховую лошадь. Расходы значительные. Я тоже собираюсь приобрести лошадь и много времени проводить в седле», — решительно заявила Гвендолин. «Здесь приятное общество». Папа считает, что очень приятное. Правда, главным образом — священники. Но есть также Кволоны, Эруупойнты, лорд Брэкеншо и сэр Хьюго Меллинджер, который, впрочем, не живет в своем поместье. А там очень красиво. Замечательное место для пикников. 2-3 интересных семьи живут в Анчестере, а еще старая миссис Валкони из Наттингвуда, и от дальнейшего испытания памяти и красноречия Анну избавило известие о грядущем обеде. А на вопрос Гвендолин вскоре косвенно ответил дядюшка, не жалевших красок для описания бесконечных достоинств найденного им дома. Помимо арендной платы, Оффендин требовал не больше расходов, чем обычный дом в Унчестере. «Всегда имеет смысл принести небольшую жертву ради достойного стиля дома», заявил мистер Гаскоин легким, жизнерадостным и уверенным тоном, от которого весь окружающий мир казался вполне удобным для обитания местом. особенно если глава семьи леди. К вам начнут ездить все лучшие люди округи, а устраивать дорогие обеды вовсе не обязательно. Правда, мне приходится тратить на приемы значительные суммы, так что это уже существенная статья расходов. Но ведь дом достается мне даром. Если бы мне пришлось платить за него 300 в год, держать стол уже было бы не на что. Огромных средств требует обучение мальчиков. Ваша семья находится в более выгодном положении, чем наша. Никаких затрат, кроме дома и экипажа. Уверяю тебя, Фанни, теперь, когда дети подрастают, приходится постоянно экономить и выкручиваться, подхватила тему миссис Гаскоин. По натуре я плохая хозяйка, но Генри научил меня многому. Он умеет все сделать наилучшим образом, не позволяет себе никаких лишних расходов и даже помощников-викариев находит даровых. Достаточно неприятно, что, в отличие от других, он еще не стал прибендарием или кем-то в этом роде, особенно если учесть его связи и острую необходимость иметь на местах людей, обладающих умеренными взглядами по всем важным вопросам, чтобы церковь сохранила свое положение, способности и характер ее служителей должны говорить сами за себя. Ах, дорогая Нэнси, ты забыла старую историю. Хвала небесам! Есть еще 300 таких же прекрасных священников, как я. А главное, я уверен, что оснований для жалоб у нас нет и не будет. Трудно отыскать друга более надежного, чем лорд Брекеншо. Кстати, Фанни, это твой домовладелец. Леди Брекеншо непременно нанесет вам визит. Я уже беседовал о вступлении Гвендолин в наш клуб стрелков из лука. Так называемый клуб Брекеншо. Самое избранное сообщество, которое только можно представить. Разумеется, если она не возражает. Добавил мистер Гаскоин с иронией, глядя на племянницу. О большем счастье и мечтать невозможно. Нет на свете ничего лучше, чем целиться и поражать цель, ответила Гвендолин, грациозно кивнув и очаровательно улыбнувшись. Наша Анна-бедняжка слишком близорука для стрельбы, но себя и считаю первоклассным лучником, так что готов обучать племянницу. К июлю, когда состоится главное состязание года, я обязуюсь превратить Гвендолин в законченного мастера. С точки зрения соседских отношений трудно представить место более удачное. Вот, например, Эроупойнты. Одно из наших лучших семейств. Мисс Эроупойнт — восхитительная девушка, представлена ко двору. Их поместье Кветчем Холл — настоящее произведение искусства. А балы, на которые тебя непременно будут приглашать, — лучшие в округе. Архидиакон — свой человек в доме, да и другие хорошие люди постоянно гостят. Миссис Эрупойнт, конечно, особо крайне пикантная, можно сказать, карикатурная, но при этом чрезвычайно благодушная. А вот мисс Эрупойнт невероятно хороша собой, так что не всем молодым леди достались такие же красивые и изящные матушки, как тебе и Анне. В ответ на небольшой комплимент миссис Девилоу лишь слабо улыбнулась, а муж с женой переглянулись с такой откровенной нежностью, что Гвендолин подумала: по крайней мере, дядя и тетя счастливы, они унылы и мрачны, жизнь в Оффендене открывала огромное преимущество, особенно по сравнению с теми условиями, с которыми приходилось мириться прежде. Даже когда случайно выяснилось, даровые викарии почти всегда были молодыми людьми из хороших семей, а мистер Миддлтон, нынешний помощник, был настоящий клад. Жаль только, что скоро он должен уехать. Однако существовал один вопрос, до такой степени волновавший Гвендолин, что она не могла допустить, чтобы вечер прошел без попытки приблизиться к его разрешению. Как известно, управление расходами мама собиралась всецело предоставить зятю. Подобное намерение диктовалось не только благоразумными соображениями. Сознавая, что в глазах родственников она всегда оставалась дорогой бедняжкой Фанни, второй брак которой оказался печальной ошибкой, миссис Девилоу находила сердечную радость и удовлетворение в искреннем единении с семьей сестры, а потому с готовностью поручала свои дела авторитетному, основанному на глубоком интересе управлению. Следовательно, вопрос о подходящей верховой лошади, уже в достаточной степени обсужденный с мамой, следовало задать мистеру Гаскоину. Сыграв на специально доставленном из Вончестера фортепиано, восхитив слушателей пением и убедив дядю выступить с ней в дуэте, разве есть на свете что-нибудь, способное столь же благоприятно повлиять на человека, который пел бы чудесно, если бы не мешали иные, более важные дела? Гвендолин выбрала удобный момент и напомнила: «Мама, ты еще не побеседовала с дядей о моих прогулках верхом?» Больше всего на свете девочка мечтает получить собственную лошадь, красивую, легкую дамскую лошадь, послушно проговорила миссис Девилоу, доверчиво глядя на мистера Гаскоина. «Как, по-твоему, мы можем себе это позволить?» Выпятив нижнюю губу и саркастически вскинув брови, мистер Гаскоин посмотрел на племянницу. Гвендолин тем временем изящно устроилась на подлокотнике маминого кресла. «Мы можем иногда давать ей пони», — поспешила с ответом миссис Гаскоин, наблюдая за выражением лица мужа и с готовностью разделяя его неодобрение. «Это доставит неудобство другим, тетушка, но не принесет мне ни малейшего удовольствия. Я терпеть не могу пони», — возразила Гвендолин. «Ради лошади я готова отказаться от какой-нибудь другой привилегии». Живет ли на свете молодая леди или молодой джентльмен, не готовы отказаться от некой неясной привилегии ради достижения вполне конкретной желанной цели? Девочка отлично держится в седле. Брала уроки верховой езды, и учитель сказал, что она обладает такой хорошей посадкой и настолько крепкой рукой, что справится с любым, даже с самым норовистым конем, добавила миссис Девилоу. Даже не желая, чтобы любимая дочка получила лошадь, она считала себя обязанной сделать все возможное, чтобы Гвендолин все-таки добилась цели. «Подумайте, сколько стоит лошадь? Самое меньшее — 60 фунтов. Да еще надо учесть расходы на содержание», — заметил мистер Гаскоин, тоном, хотя и полным сомнений, но в то же время выдававшим согласие удовлетворить требования. «Мы ведь держим экипаж с упряжкой. Уже серьезное бремя. К тому же, леди, не забывайте, сколько сейчас стоят ваши наряды». «Лично я не ношу ровным счетом ничего, кроме двух черных платьев», — торопливо возразила миссис Давилоу. «Да и младшие девочки пока не нуждаются в туалетах. А Гвиндолин сэкономит мне значительную сумму, если будет давать сестрам уроки». Нежные щеки Фанни стремительно покрылись румянцем. Если бы не ее помощь, пришлось бы нанимать более дорогую гувернантку, да еще и учителей. Мамины слова рассердили Гвендолин, но она постаралась скрыть гнев. «Вот это хорошо! Действительно хорошо!» — с воодушевлением заключил мистер Гаскоин, глядя на жену. А Гвендолин, которая, следует признать, обладала глубокой проницательностью, внезапно удалилась в противоположный конец длинной гостиной и принялась разбирать ноты. «Милая девочка, совершенно лишена развлечений и радостей», — тихо, умоляющим тоном проговорила миссис Девилоу. «На мой взгляд, в первый же год на новом месте подобная трата опрометчива. Но Гвендолин действительно нуждается в движении, нуждается в веселье. А если бы вы увидели ее в седле, то согласились бы, что это зрелище поистине великолепно». «Анне мы не можем позволить такую роскошь», — призналась миссис Гаскоин. «Но бедняжка безропотно согласилась бы ездить и на ослике, и осталась бы довольна». В это время Анна увлеченно играла с Изабель, которая где-то обнаружила старые нарды и упросила маму посидеть еще часок. «Конечно, красивая женщина нигде и никогда не выглядит лучше, чем в седле», — заметил мистер Каскоин. «А Гвендолин, к тому же, обладает прекрасной фигурой амазонки». «Во всяком случае, можно попробовать взять лошадь на время», — предложила миссис Гаскоин. «А при необходимости отказаться». «Пожалуй, проконсультируюсь со старшим конюхом лорда Брекеншо. В лошадиных делах он мой верный ахат». Примечание. Ахат, то есть верный друг, наперсник. Конец примечания. «Спасибо», — не скрывая облегчения, поблагодарила миссис Девилоу. «Вы так добры». «Генри никогда не откажет в просьбе», — вставила миссис Гаскоин, а вечером, оставшись с мужем наедине, с упреком заявила. «По-моему, в отношении лошади для Гвендолин ты проявил почти чрезмерную мягкость. Ей не следует просить намного больше того, о чем думает твоя дочь, особенно прежде, чем мы увидим, как Фанни распоряжается своим доходом. Разве тебе не хватает собственных дел, чтобы наваливать на себя еще и эти заботы? Дорогая Нэнси, надо рассматривать обстоятельства со всех точек зрения. Эта девушка действительно достойна некоторых затрат. Не часто увидишь ей равную. Она обязана блестяще выйти замуж, а я не выполню свой долг, если не сделаю все возможное, чтобы помочь ей предстать в выгодном свете. Ты ведь и сама понимаешь, что с таким отчимом она всегда оставалась в тени, в невыгодном положении. Я испытываю к девушке глубокие родственные чувства. Больше того, я хочу, чтобы твоя сестра и все ее дети убедились, что твой выбор при замужестве был более удачный, чем ее. Намного более удачный. В этом я уверена. И все же я глубоко благодарна за то, что ради моей сестры и ее детей ты взвалил на плечи такую тяжесть. Конечно, я никогда и ни в чем не упрекну бедную Фанни, Но не могу не думать об одном обстоятельстве, хотя ты ни словом о нем не упомянул. О чем же? О мальчиках. Надеюсь, они не воспылают нежными чувствами Гвендолин. Не думай ни о чем подобном, дорогая, и ничего не случится. Рекс никогда не приезжает домой надолго, а Орхэм вообще собирается в Индию. Самая мудрая позиция для нас — представить, как само собой разумеющееся, что любовь между кузенами невозможна. А если ты начнешь принимать меры предосторожности, то чувство вспыхнет помимо их воли. Нельзя брать на себя роль провидения в тех вопросах, которые так же трудно держать под контролем, как выводок цыплят. У наших сыновей ничего нет, и у Гвендолин ничего нет. Брак между ними невозможен. В худшем случае немного поплачут, но спасти мальчиков и девочек от слез невозможно. Миссис Гаскоин успокоилась. Если что-то и случится, муж твердо знает, что делать, и обладает достаточной энергией, чтобы принять необходимые меры.